Но человек мой, который был упрям, не захотел отказаться от своей завитой челки. Он убедил графиню Румянцеву, которая покровительствовала завивке и не любила зализанных волос, поговорить с императрицей в пользу завитой челки. После того, как графиня 3 или 4 раза ходила взад и вперед от императрицы к моему камердинеру и обратно, между тем, как я была спокойным зрителем происходившего, императрица велела ему не без гнева сказать, чтобы он делал, как знает. Когда я была причёсана, императрица пришла надеть мне на голову великокняжескую корону, и потом она велела мне самой надеть столько драгоценностей из её и моих, сколько хочу. Она вышла, и придворные дамы продолжали одевать меня в присутствии матери. Моё платье было из серебристого глазета, расшитого серебром по всем швам и страшной тяжести. К 12 часам пришел великий князь в комнату рядом с той, которой я находилась. Около 3 часов императрица в карете с великим князем и со мной повезла нас торжественным шествием в церковь Казанской Божией Матери, где мы были обвенчаны новгородским епископом. Принц-епископ Любекский держал венец над головой великого князя, а обер-егермейстер, граф Алексей Разумовский, над моей. Он и во время моей коронации также нес мою корону. Во время проповеди, предшествовавшей нашему венчанию, графиня Авдотья Ивановна Чернышова, мать графов Петра, Захара и Ивана, которая стояла позади нас с другими придворными дамами одного с ней положения, подошла к великому князю и сказала ему что-то на ухо. Я услышала, как он ей сказал: «Убирайтесь, какой вздор!» И после этого он подошел ко мне и рассказал, что она его просила не поворачивать головы, пока он будет стоять перед священником, потому что тот, кто первый из нас двоих повернет голову, умрет первым, и что она не хочет, чтобы это был он. Чернышов Захар Григорьевич, 1722-1784, генерал-фельдмаршал, наместник Белоруссии, главнокомандующий города Москвы. Был камер-юнкером великого князя Петра Федоровича, замечен Екатериной благодаря уму, любезности, умению держать себя. С 1748 года в армии, в 1761 взял Берлин, с 1763 вице-президент военной коллегии, содействовал присоединению Белоруссии, который весьма благоустроен. Чернышов Иван Григорьевич, 1726-1797, генерал-фельдмаршал от флота, президент Адмиралтейской коллегии, женившись в 1749 году на родственнице Елизаветы Петровны, был сделан камер-юнкером, в 1755 камергером. Состоял при различных дипломатических поручениях, способствовал укреплению русского флота. Чернышов Петр Григорьевич, 1712-1773, действительный тайный советник, действительный камергер и сенатор, дипломат. Службу начал 10 лет пажем у Карла Фридриха Шлезвиг-Галштинского. Указанные братья Чернышовы — все дети Чернышова, денщика Петра I, любимого им и приближенного. Я нашла этот комплимент не особенно вежливым день свадьбы, но не подала виду. Но она заметила, что он мне передал ее слова. Она покраснела и стала делать ему упреки, которые он опять же мне пересказал. Потом вернулись в Зимний дворец. Около 6 часов сели обедать в галерее, где для этого был поставлен балдахин. Императрица, имея великого князя по правую руку и меня по левую, была под этим балдахином. Ступенькой ниже, рядом с великим князем, сидела моя мать, а рядом со мною, против матери, мой дядя, принц-епископ Любекский, который был тогда в Петербурге. После ужина императрица вернула свои покои, чтобы дать необходимое время унести из галереи стол и приготовить ее к балу. По выходе из-за стола, так как тяжесть короны и драгоценных украшений заставляла меня опасаться головной боли, я просила графиню Румянцеву снять мне на минуту эту корону. Я не знала, что в этом может встретиться какое-нибудь затруднение, но графиня сказала мне, что не смеет и боится, как бы с этим не было связано какое-нибудь дурное предзнаменование. Но, видя, что я страдаю, она поддалась моим просьбам пойти поговорить с императрицей, которая согласилась на это не без труда. Но, наконец, мне сняли эту корону на время, пока все не было готово к балу, и тогда мне ее снова надели». На этом балу танцевали только полонезы. Он продолжался не более часа, после чего императрица повела нас с великим князем в наши покои. Дамы меня раздели и уложили между 9 и 10 часами.